Интерпретация – традиционный инструмент десакрализации, а вследствие асимметричного дуализма всякой когнитивной интенции, инициированная интерпретатором экзистенциальная деконструкция может содействовать прецедентному переформированию изначальной концепции. И не было в тот момент в мире человека безмятежнее меня. Полчаса спустя я все еще находился на территории порта, и не потому, что заплутал, как это обычно случается тут со всеми путешественниками. Просто порт велик, а я шел неторопливо, глазея по сторонам, даже маятник вечности цитировать перестал. Он мне оказался без надобности. Я хочу сказать, изамонцы больше меня не раздражали, хотя остались столь же горластыми, хамоватыми и бестолковыми, какими я их запомнил. И нелепо пародирующие ритуальные головные уборы соседей горцев, меховые шапки, которые даже в жаркую погоду носят все здешнее мужское население, были на месте. И пахло от них по-прежнему слежавшейся козьей шерстью, но даже это больше не имело значения. Похоже, я здорово недооценил силу воздействия информации о проклятии Гургулотты Гаргахай на мое сознание. То есть я, конечно, надеялся, что теперь мне будет гораздо легче уговорить себя не раздражаться. А на деле и уговаривать не пришлось. Я просто не мог всерьез сердиться на этих бедняк. Вероятно, сказалась наработанная за годы учебы привычка сочувствовать пациентам. Говорят, некоторым она успешно заменяет настоящее знахарское призвание. Видимо, так и есть. «Ничего», — думал я, ласково взирая на попытавшегося поставить мне подножку низкорослого типа в грязных розовых лосинах и полуметровой меховой шапке, полагающейся по рангу только местному начальству. «Может быть, еще на твоем веку проклятие будет снято. И как же славно вы все тогда заживете». «Бедная девочка», — говорил я себе, провожая взглядом напуганную рычанием моего кошелька портовую воровку. «Какая же у нее, в сущности, собачья жизнь?» Родилась бы всего в нескольких сотнях миль отсюда, в Таруне, рисовала бы сейчас птиц на ставнях своего дома и горе не знала бы. Вообще-то я довольно добрый человек, в том смысле, что чужие страдания меня скорее огорчают, чем радуют. И если я в силах чем-то помочь, не стану сидеть сложа руки. А если не в силах, постараюсь хотя бы не сделать хуже. Но такое творилось со мной впервые. Все-таки людям, которые старались мне навредить, я прежде не особо сочувствовал. Мстить не рвался, это правда, но изводиться из-за их проблем точно не стал бы. А теперь разве только слезы не лил, но к тому, боюсь, шло. Так что, в конце концов, мне пришлось снова призвать на помощь маятник вечности, чтобы не давать волю жалости, в данной ситуации совершенно бесполезной. Заодно я, наконец, выбрался с территории порта, и это была хорошая новость. В городе все же гораздо чище, по крайней мере, на центральных улицах, куда я почти сразу вышел, ориентируясь на слабые дуновения приятных запахов, вкусной еды и дыма от хороших ароматных дров. Все-таки что-что, а готовят в Изамоне превосходно. Может быть, потому что поварами у них становятся только женщины.